Глава 24. Паук. Казалось, никто не замечал, что Оскар Чекович до ужаса боится оставаться один. Возможно, потому что рядом с ним постоянно находился Лиминион, его мясной великан, так что со стороны мальчика никак нельзя было назвать одиноким. Поэтому, несмотря на свой страх перед пауком, в ту ночь, когда остальные выскользнули в холодный коридор, чтобы отправиться на остров, Оскар вместе со своим великаном пошел с ними. Свечи в настенных канделябрах не горели, мисс Дэйвеншоу уже закончила обход и удалилась в свою спальню. Оскар был довольно невысоким для своих 13 лет мальчиком с округлыми плечами и пухлыми руками. Он казался совершенно бесцветным. У него были тонкие, светло-белые, как у седого старика, волосы, закрывавшие его уши, лоб и большие доверчивые глаза, излучающие страх. Лиминион был его постоянным спутником, его настоящим другом. Он был рядом, сколько Оскар себя помнил, крепкий, тихий, настороженный и верный. Мальчик мог сотворить его из любого найденного в придорожной канаве мертвого животного и даже из кусков мяса в лавке мясника. Он мог создавать и растворять его по первому желанию, но всякий раз из влажной плоти и из сухожилий постепенно формировался тот же самый Лиминион, его единственный верный друг. Великану, как и Оскару, понравились новые воспитанники. «Но им через многое довелось пройти», — предупредил он мальчика, беззвучно. В его сознании лишь промелькнули слова. «Надеюсь, мы им тоже понравились», — прошептал Оскар. И он, правда, искренне на это надеялся, хотя прекрасно понимал, как большинство людей относятся к Лиминиону. Отвратительно пахнущему, до странности покорному, копирующему каждый жест Оскара, словно он был его тенью во плоти. И это еще если не знать, каким он становится в ярости, когда разгорается гнев самого Оскара. Дело было в том, что до приезда в Каррендейл Оскар Чекович и его великан Лиминион были невероятно, ужасно одиноки. Когда копались в мусоре на извилистых улицах Гданьска, и к ним не решались подойти даже бродячие собаки, когда ночевали в разваливающихся стойлах старой конюшни за домом пожилой пары где-то к северу от Лемборка, когда ютились в разрушенной башне над ветреной тьмой Балтийского моря. Оскар знал, что местные жители всегда боятся его, куда бы он ни пошел, знал, какие страшные истории они рассказывают о беловолосом мальчике и его чудовище. Поэтому держался от людей подальше. Пока однажды вечером по длинной грунтовой дороге к башне не подошел дородный краснолицый мужчина с рыжими усами и мрачной улыбкой, с дубовой тростью в одной руке. На нем было резко развивающееся на ветру пальто, под которым виднелся выделявшийся на фоне серого пейзажа ярко-желтый клетчатый костюм-тройка. В те дни Оскару было 10 лет, и говорил он только по-польски, а мужчина, разумеется, это был Колтон, только по-английски. Две ночи англичанин терпеливо сидел у ворот башни и ждал. И вот на третью ночь, когда Оскар послал Лиминиона напугать его, он просто встал, расправил свои мощные плечи, как будто устал так долго сидеть, и, потянувшись, улыбнулся. Теперь же Оскар с Лиминионом и остальные быстро и бесшумно прокрались через весь дом и, оказавшись во дворе, обогнули сторожку и прошли по мокрой лужайке. На всех них были одинаковые каррендейльские плащи, бледно-серого цвета, достаточно плотные, чтобы не простудиться, а под ними белые ночные рубашки из грубой хлопчатобумажной ткани. Туман сгущался. Бредя во мраке по траве, ребята выглядели призрачно и жутко. Быстро пробежав открытый участок, они замедлили шаг и отдышались. Особняк скрылся в тумане, огни его потускнели. К удивлению Оскара Чарли отстал. Лиминион тоже с трудом поспевал за ним, перебирая своими толстыми ногами и раскачивая пухлыми руками, но ему всегда бывало трудно быстро двигаться. Камаку, похожая в своем бледном платье на привидение, шагала впереди всех. Рядом с ней развивалась, как казалось со стороны, пустая ночная рубашка Рипс. Головы, рук и ног девочки видно не было. Если подруги и разговаривали, то только друг с другом и шепотом. «Ты раньше видел паука, Оскар?» — спросил Чарли. Мальчик вдруг смутился и прочистил горло. «Да, — пробормотал он. «Ну, то есть... нет. Как бы... точнее, мы все знаем, что он такое. Все были на том острове. Но его самого не видели. Он как бы живет в другой части». «А что вы там делали?» — спросил Марлоу. Малыш бодро шагал рядом с Лиминионом, и его, похоже, нисколько не смущал вид этого странного существа, на которое он посматривал лишь с любопытством. Оскар ощутил странное облегчение. «Вы тоже туда отправитесь», — сказал он. «Оба. С мисс Дэвиншоу. Из-за Орсина. Она покажет вам, как он работает». «А что находится на другой его стороне?» — спросил Марлоу, неестественно бледный в призрачном полумраке. «Там страшно?» Оскар смущенно пожал плечами. «Там духи», — ответил он неуверенным тоном, потому что и сам плохо это представлял. «За Орсином скрывается мир, в который люди отправляются, когда умирают. Однажды я слышал, как об этом рассказывал мистер Нолан, один из старших талантов. Он сказал, что этот мир словно лист бумаги, и что его можно как бы свернуть пополам, а потом еще раз, и прочертить на его поверхности линию. Ощущения там такие, как будто находишься в неправильном месте». «Потому что сначала нужно умереть», — сказал Марлоу. Несмотря на туман, Оскар почувствовал, как Лиминион поворачивает голову к мальчику. «Но откуда ему знать?» — спросил Чарли. «Он же там сам не бывал?» Оскар покраснел, вдруг почувствовав себя глупо. «Я тоже об этом думал». «Может, и бывал», — сказал Марлоу. Но Оскар знал, что это невозможно. Никто не может проникнуть за Орсин. Они спустились по темному склону, скользя по влажной траве. Туман рассеялся. Перед ними раскинулась черная гладь озера. «Сначала нужно умереть», — тихо повторил про себя Марлоу. У каменистого берега туман вновь сгустился. Чарли услышал мягкий всплеск, но пока не наступил ботинком прямо в воду, ничего не увидел. Оскар схватил его за рукав и потянул назад. «Осторожно», — произнес он в своей обычной спокойной манере. «Причал в той стороне». «Эй, ну где вы там?» — позвала их Рипс. Ее ночная рубашка двигалась туда-сюда, едва заметная в тумане. Рядом с Чарли тяжело и шумно дышал мясной великан. Во всем этом было что-то странное, словно сон. Настолько происходящее отличалось от того, к чему он привык за всю свою жизнь, от царившей в Натчезе жестокости. Он продолжал думать о своем отце, который был не намного старше его, когда потерял свой талант и один отправился в неизвестный ему мир. Знала ли его мать что-нибудь о другой жизни отца, о том, что он когда-то умел делать? Скрывал ли он от нее свое прошлое, свою печаль, свое чувство утраты? Чарли вообразил стройного молодого человека в потрепанном пальто, одиноко стоящего под дождем в грязном переулке, и его охватила грусть. Он до сих пор не свыкся с этой мыслью. Причал представлял собой просевший с одной стороны серый деревянный помост, построенный лет 50 назад и криво нависавший над темной водой. У его дальнего края была пришвартована одна единственная лодка, достаточно большая для них пятерых, включая Лиминиона. На установленном на ее носу шесте покачивался холодный фонарь. Камако где-то раздобыла весла и уже с грохотом шагала по причалу. Марлоу завороженно уставился на озеро. «Какое большое! Я не знал, что оно такое большое, Чарли!» «Говорят, оно бездонное», — прошептал Оскар. «Р-р-р-р-р», — тихо прорычал великан из плоти. «Что за глупости?» — сказала Камако, взмахивая длинной косой и осторожно забираясь в лодку. «Конечно же, у него есть дно. Просто оно очень глубокое. Вот и все». Закрепив фонарь цепью, она открыла его стеклянную дверцу, сняла перчатки, обхватила влажными пальцами огрызок свечи и сжала кулаки. Свеча загорелась. «Ого!» — изумленно выдохнул Чарли. Камако покраснела. «А, это всего лишь трение», — проворчала Рипс рядом с ним. «Ничего необычного, Чарли». Он ощутил, что она схватила его за руку, помогая забраться в раскачивающуюся и стучавшую о причал лодку. Подержав его руку чуть дольше, чем было нужно, Рипс отпустила ее. Великан из плоти взялся за весла, ручки которых заблестели от покрывшей их слизи. Вскоре лодка отошла от берега, развернулась и поплыла по озеру. По мере удаления от берега туман рассеивался. Стояла тишина. Несмотря на проникавший под ночную рубашку холодный воздух, под плеск весел и ощущение невесомости, Чарли клонило в сон. Они были уже на полпути, когда Камаку потянулась назад и захлопнула дверцу фонаря. От этого звука он очнулся. «Смотрите», — сказала девушка. Над островом, в воздухе и в листве большого вяза Чарли увидел тысячи крошечных светящихся точек, похожих на светлячков, но они не перемещались из стороны в сторону, а поднимались в черное небо, будто поток измигающих и искрящихся огненных цветов. Чарли никогда не видел ничего настолько прекрасного. «Это Орсин», — пояснила Камаку. «Его порождает паук». «И что это значит?» — спросил Марлоу. «Это значит, что он не спит», — ответила Рипс. В ее голосе зазвучали новые, приглушенные и настороженные нотки. Они высадились на древнем причале, еще более покосившемся, чем первый, и пошли по крутой тропе вверх по скалистому склону острова. Камако отцепила фонарь, и теперь его слабый свет освещал пересеченную корнями дорожку. На вершине склона возвышались руины. Из каменных развалин темнее вздымалось огромное сплетение ветвей. Это был тот самый огромный вяз. Раньше здесь располагались несколько зданий, некогда бывшие надежным убежищем, но все они давно разрушились. На острове царила жуткая призрачная атмосфера, как будто за ребятами что-то наблюдало. Чарли последовал за Камаку и Рипс в единственное уцелевшее здание с давно сгнившей крышей, служившее ранее монастырской часовней. На полу не хватало каменных плит, повсюду росли кусты и высокая трава, под ногами шуршали высохшие листья. На месте прежнего алтаря теперь возвышалось огромное молчаливое дерево с тянущимися во все стороны массивными корнями. Камаку не повела их так далеко, а остановилась у небольшой ниши в южной стене, опустила фонарь и смахнула с земли сухие ветки с листьями. Под ними обнаружился деревянный люк. Схватившись за кольцо в его центре, великан Оскара легко поднял заскрипевшую откидную дверцу. Изнутри повеяло затхлостью. Вниз, исчезая в еще более глубокой тьме, спускалась каменная лестница. «Погодите, нам туда?» — спросил Чарли, поглядывая на остальных. «Ты же не боишься темноты, Чарли?» — усмехнулась Камаку. «И вообще, что там может быть такое, что способно причинить тебе вред?» «Чарли ничего не боится», — сказал Марлоу. Камаку подняла фонарь, отбросивший на ее лицо кривую тень. «Это правда, Чарли?» — мягко спросила она. «Ты и вправду ничего не боишься?» Мальчик сглотнул комок в горле. «Есть и другой вход», — раздался голос Рипс. «Настоящая дверь, за поворотом впереди. Но она заперта». «А ключ у доктора Бергаста», — объяснил Оскар. «Р-р-р-р!» — недовольно зарычал его великан, до сих пор державший люк открытым. «Дай-ка угадаю», — пробормотал Чарли. «Этот путь ведет в склеп?» «Через него», — поправила Камаку. Рипс ткнула Чарли в плечо. «Эй, знаешь, что сказал скелет, когда простудился? Я продрог до костей!» Оскар нервно захихикал, и его высокий смех эхом отдался в глубине туннеля. «О, боже, словно маленькие дети», — пробормотала Камаку и оглянулась на Марлоу, внезапно смутившись. «Не обижайся». Но Чарли продолжал всматриваться в темноту. «Повторите еще раз. Чья это была идея?» «Рипс», — ответила Камаку. «Ко!» — выпалила Рипс. Марлоу взял Чарли за руку. «Моя», — произнес он почти шепотом. Великана из плоти они оставили ждать в нише разрушенного монастыря в клубах тумана. Рипс в своей ехидной манере предположила, что его запах может отпугнуть паука от разговора с ними. Когда Оскар запротестовал, Рипс предложила проголосовать. Все руки вздернулись вверх. И вот они спустились в катакомбы, пять призраков в бледных одеждах. Тусклый свет фонаря отражался от каменных стен, слышалось мерное капанье воды. Чарли шел рядом с Марлоу, положив руку ему на плечо и осторожно помогая ему прокладывать себе дорогу. Лестница вывела их на узкий проход с маленькими, вырубленными в скале окошками, вдоль которых лежали кучки костей с черепами наверху. Это были монахи давно минувшей эпохи. Казалось, что они рассматривают незваных гостей своими пустыми темными глазницами. По мере того, как они двигались вперед, Чарли оглядывался по сторонам. Потолок терялся в тени, а слева и справа открывались все новые проходы. Кое-где на стенах виднелись странным образом подвешенные за древние одежды мумифицированные останки монахов, сморщившиеся до размеров детей. Однако пол был сухим и мягко шуршал под ногами. Здесь царила такая тишина, какой Чарли не слышал никогда. Она буквально звенела в его ушах каким-то колокольчиком. Так ребята прошли 5, затем 10 минут. Вскоре проход сузился, а потолок опустился настолько, что Чарли был вынужден пригибать голову. Зато кости мертвецов больше не попадались, их окружала только темнота длинного туннеля. Чарли ощутил локтем вылезший из стены извивающийся корень дерева, он словно указывал им путь. За ним следовал второй, потом под ногами появился третий, и вскоре пол и стены туннеля стали полностью покрыты корнями, пробивающимися сквозь камни и мягкие крышки гробов древних монахов. Чем глубже они спускались, тем больше корней им приходилось перелезать и тем чаще пригибать голову, пока ребятам не стало казаться, что туннель вовсе не прорублен в камне, а сплетен из корней, будто они спускаются к самому сердцу чудовищного дерева. Чарли почувствовал, как Марлоу в темноте нащупал и крепко сжал его руку. «Все в порядке», — пробормотал он то ли мальчику, то ли себе самому, но это было неважно, все равно его слова никого не убедили. Идущая впереди в нескольких шагах Камако остановилась. Чарли увидел, что путь им преградили выступающие из стен камни и большой клубок корней. Подняв фонарь повыше, Камако с недоумением уставилась на них. Чарли не понимал ее. Не такое уж и большое препятствие. Он перетаскивал и не такое, будучи вдвое младше еще в Миссисипи. Шагнув вперед, он потянулся к самому большому из корней, мохнатому и мягкому на ощупь, и потянул за него. «Чарли, не надо!» — крикнула Рипс. Но, уперевшись в землю, он рванул корень к себе и почти вытащил его. Внезапно стены и потолок задрожали. Пыль осела на лицо юноши, попала за шиворот рубашки. По туннелю пронесся глубокий нечеловеческий стон, как будто стонала сама чернота, обратившаяся живым существом. Чарли попятился назад. Камако схватила его за плечи и повернула к себе, гневно тряхнув длинной косой. «Не трогай корни! Что с тобой такое? Ты обрушишь на нас весь туннель! Просто постой вон там! Нет, лучше там! Ничего не трогай!» При этом она что-то сердито пробормотала себе под нос на японском языке, очевидно, что-то не очень вежливое. Чарли, пошатываясь, вернулся к остальным, пытаясь понять, что происходит. «Похоже, не очень-то я ей нравлюсь», — сказал он, потирая плечо. Развивающаяся в воздухе ночная сорочка Рипс замерла. «Зато мне нравишься», — произнес ее голос. Но он почти не слушал, наблюдая за тем, как Камако прикрепляет фонарь к побегу корней и расчищает камни так, чтобы не повредить дерево. Он не сводил с нее глаз, пока не освободился путь, после чего ребята смогли пойти дальше. Наконец они дошли до просторной, но очень темной пещеры. Когда Камако подняла фонарь, Чарли увидел, что пол, стены и низкий потолок полностью покрыты похожими на щупальцы корнями вяза, как будто они попали в самую его сердцевину. В ноздри им ударил мускусный запах земли и древесины. Чарли вместе с остальными остановился у входа. Марло уже осторожно пробирался вперед по границе освещенного участка, перелезая через небольшие корни. В полусвете фонаря Чарли разглядел посреди огромного спутанного узла корней, комков грязи и свисающего мха нечто. Фигуру какого-то существа настолько древнего, что оно, казалось, вросло в эти самые корни. Камако подняла фонарь выше. В центре беспорядочной путаницы виднелось лицо, словно вырезанное из дерева, вытянутое, неестественное, со странным зияющим отверстием вместо рта. О том, что перед ними мыслящее существо, свидетельствовали открытые желтые глаза, умные и сверкающие. Чарли задержал дыхание. Марлоу уже стоял перед существом, глядя ему прямо в глаза. Разумеется, это и был тот самый глифик. Паук. «Вы не должны быть здесь», — послышался не столько голос, сколько холодный и низкий гул, доносящийся словно из центра земли. Оскар охнул. Мгновение спустя Чарли тоже ощутил, как что-то вцепилось ему в лодыжку. Это один из корней обвил его ботинок, не давая ему сдвинуться с места. В ловушке оказались все, кроме Марлоу. Вокруг ног Чарли обвился второй отросток, затем третий. Дерево быстро обвило его талию и грудь. Чем больше он сопротивлялся, тем сильнее его сдавливали невероятно мощные корни, высовывающиеся из стен и спускающиеся с потолка. «Рипс!» — взволнованно произнесла Камако. Но первым с глификом заговорил стоявший перед ним маленький Марлоу. «Мы не хотели приходить без приглашения», — сказал он, — «но нам нужна твоя помощь. Пожалуйста, помоги нам. У нас есть вопросы». «Они хотят знать о пропавших». Марлоу шагнул еще ближе, не обращая внимания на упавшие на бледное лицо черные пряди волос. Но первым делом он спросил вовсе не о пропавших воспитанниках. «Я очень переживаю кое за кого, за одну женщину. Ты сможешь сказать, с ней все в порядке? Ее зовут...» «Элис Куик. Не талант». Марлоу наполовину обернулся и снова взглянул на Чарли сквозь темноту. В глазах мальчика, похожих на звезды-близнецы, отразился слабый свет. «Нет», — сказал Марлоу, — «но она наш с Чарли друг, и это она привела нас сюда, к вам. Только сейчас она уехала в Лондон с миссис Харрогейт, и они собираются найти Джейкоба Марбера». Глифик устремил на Марлоу свои жутковатые желтые глаза. Деревянное лицо казалось полностью застывшим, но влажные глаза, похожие на глаза рептилии, то и дело дергались. «Мы знаем тебя. Мы видели тебя во сне». Рядом с Марлоу поднялись и покачались несколько толстых корней, но не стали обвиваться вокруг него. «Элис Куик», — прошептал глифик, вытягивая подобие шеи, — «пытается найти Джейкоба Марбера». «Да». «Но его не найти. Это он сам ищет». «Что он хочет сказать?» — прошептал Чарли Камако. Корни сжались сильнее. «Марлоу!» — позвала мальчика Камако высоким взволнованным голосом, в котором слышалось нечто, чего Чарли раньше не замечал — страх. «Марлоу, спроси его о пропавших детях. Как нам их найти? Спроси о темном экипаже». Но мальчик придвинулся к глифику ближе и, возможно, не услышал ее. «Мне снились кое-какие сны», — прошептал он. «Мне кажется, Элис в беде. Думаю, ей нужна помощь». «Сны. Да, мы знаем про сны. Ты и есть тот, кого он ищет». Теперь Чарли был виден лишь затылок Марлоу, стоящего в одной перепачканной спальной рубашке и взволнованно переступавшего с ноги на ногу. «Ближе, дитя, ближе, положи руки на наше лицо, не бойся». «Мар!» — воскликнул Чарли. «Не думаю, что это хорошая идея». «Все хорошо, Чарли. Он не навредит мне». Свободной рукой в перчатке Камаку прикоснулась к запястью Чарли. Кончики ее пальцев были прохладными, легкими. «Так он общается понятнее всего, Чарли. Это не опасно». Она закрыла глаза, как будто прислушиваясь к голосам у себя в голове. «Он знает, почему мы здесь. Он знает, зачем мы пришли». И тут маленький мальчик встал на носки и осторожно обхватил руками лицо Глифика, потонувшее в разросшемся голубом сиянии, которое постепенно заполнило все пространство, придавая всему жутковатый вид, как будто они находились под водой. Чарли узнал это сияние. Он видел его в поезде. В глазах Камако отразилось изумление. Оскар перестал хныкать и уставился на Глифика, приоткрыв нежные бледные губы. Воцарилась тишина. Затем свет начал усиливаться, пока не стал нестерпимым для глаз, и им пришлось отвернуться. Даже прищурившись, Чарли понял, что что-то не так. Марлоу напрягся и замер, и вдруг, не издав ни звука, всем телом подался назад, словно в агонии. «Марлоу!» — закричал Чарли, ослепленный ярким светом. «Марлоу!» Или, по крайней мере, попытался крикнуть. Слова либо совсем не вылетали из горла, либо были вялыми, ослабленными, лишенными всякого смысла. Все двигалось невероятно медленно. Чарли медленно повернул свое залитое голубым сиянием лицо, медленно поднял голубую руку, медленно сжал голубые корни. А затем, так же внезапно, как и появилось, сияние вспыхнуло и исчезло. Все погрузилось в абсолютную тьму, и в их глазах лишь горели пятна вспышки. Марлоу рухнул на землю, освобожденный от удерживающих его чар. Чарли попытался вырваться, подойти к мальчику, но не смог даже пошевелиться, ему лишь сильнее сдавило грудь. Однако зрение, наконец, вернулось. Он увидел, что окружающие Глифика корни сворачиваются и втягиваются обратно в землю. Существо подняло лицо и сердито посмотрело на них своими желтыми глазами. «Ребенок может пройти», — послышалось в глухом гуле. «Но вы, остальные, хотите задать слишком много вопросов». Чарли почувствовал, как корни вокруг груди сжимаются. Легкие горели огнем. Тут из туннеля, по которому они пришли, донесся какой-то шум. Глаза Чарли слезились, все вокруг расплывалось. Но он все же заметил, как корни содрогнулись. Содрогнулись от движения позади них чего-то крупного, и некто сильный раздвинул сдавливающие его корни. Это оказался великан Оскара. Он спокойно ходил среди них, по одному вырывая их из хватки Глифика, и на плечах относил в сторону. Корни дергались, цеплялись за него так, что великану приходилось методично обрывать их, словно снимая случайно прилипшие к одежде нитки. Корней было слишком много. Освободившись, Чарли увидел, что Марлоу поднялся на ноги. «Пожалуйста, отпусти моих друзей», — хрипло сказал ребенок. «Пожалуйста, ты обещал». Наступила пауза. На мгновение Чарли испугался, что Глифик нападет и на Марлоу, но затем с тихим шуршащим звуком корни один за другим втянулись в щели стен и пола, уползая обратно в темноту. Глифик же поднимался вверх вместе с извивающимся клубком корней, пока не пропал из виду. И тогда Чарли накрыла последняя волна усталости. Он задохнулся и, не удержавшись на ногах, рухнул на землю. Встав на четвереньки, он поднял лицо. Остальные уже возвращались в туннель, перекатываясь, перелезая через корни и хрипло переговариваясь. Камаку держалась за горло. Рипс стала видимой. Свет фонаря плясал, отражаясь от каменных стен. Но Марлоу не двигался. Он стоял в оцепенении, безвольно свесив по бокам свои маленькие руки. Чарли неровной походкой подошел к мальчику. «Что случилось, Мар? Что он обещал?» Мальчик перевел на него блеснувшие в темноте туннеля глаза. «Я видел Элис», — пробормотал он. «Паук, он показал мне». «Что? Она в опасности?» «О, Чарли, мы все в опасности», — сказал мальчик. Чарли поднял его и понес на руках обратно по узкому проходу, открывшемуся среди обвалившихся камней. Так они прошли к склепу с черепами монахов и вновь оказались в естественной темноте настоящей ночи. Генри Бергест закрыл свой журнал, протер кончик пера и откинулся на спинку кресла. За окном его кабинета сгущалась ночь. «И так они отправились на остров. Пожалуй, это не совсем плохо», — размышлял он. «У них будут вопросы, на которые он сможет ответить». Потерев глаза, он кивнул. Огонь за каминной решеткой почти погас, а газовые рожки отбрасывали на стены странные короны света. В клетке, переставляя ноги на жердочке, щелкнула клювом костяная птица. Он открыл ящик стола, достал бумажный свиток и разгладил его. Круги и линии, накладывающиеся друг на друга, стрелки, пометки, сделанные его собственным паучьим почерком. Это была копия огромного полотна, написанного тушью на стене. Работа всей его жизни. Карта, которую он составлял 35 лет. Карта мира по ту сторону Орсина. Время поджимало. Он забросил свои эксперименты, уже начал было опасаться, что поиски Другра закончатся полным провалом. Но тут, после стольких лет, Глифик обнаружил мальчика, и Генри Бергест понял, что этот ребенок будет полезен, более чем полезен. Он поможет ему, слабому и жалкому Генри Бергесту, осуществить задуманную цель. Рассмотрев копию карты, он свернул ее, положил в ящик и запер его. «Бейли!» — позвал он властным тоном. Появился слуга с бесстрастным вытянутым лицом и блестящими умными глазами. «Да, сэр. Наши недавние гости, новые мальчики. Вы знаете их в лицо?» «Да, сэр». Не вставая с кресла, Бергест повернулся и посмотрел на собственное отражение в окне. Глаза его скрывала темнота. «Приведите их ко мне», — сказала отражение.